Монстры. За спиной Савчука раздался осторожный шепот. «Прошу извинений, пан профессор». Он обернулся. Сзади подошел к нему хранитель рукописи, весь предупредительность и внимание. «Немного надо еще подождать», — шептал он. «Но совсем немного. Хвилин, я думаю, 20, небо 25». «Хвилин, минут», — чешский. Поклонившись, хранитель пропустил Савчука перед собой и с осторожностью прикрыл за ним дверь. «Чтобы не мешать читателям», — пояснил он уже громче. «Задерживается ваш переводчик? Только что телефоновал. Уже выезжает из университета. Просит покорно извинить. Вы погуляйте пока по музею. Хотя вы же осматривали его в 45-м». «Вспомнили меня? У вас превосходная память на лица». «Не превосходная, нет. Просто работаю здесь 20 с лишним лет, а вы есть первый посетитель, который второй раз спрашивает манускрипт на пальмовых листах». «Как-то в прошлый раз не вчитался», — сказал Савчук, — «не вдумался в его сокровенный смысл. Признаться, глаза разбежались тогда. Слишком много интересного у вас в музее». «О, да», — с гордостью подтвердил хранитель, — «у нас много интересного в музее, но...» «Так, пан профессор, еще капля терпения, капля!» И с этими словами он удалился. Заметил ли он, как волнуется Савчук, ожидая выполнения своего заказа? Наверное. Но сделал вид, что не заметил, проявил присущий ему такт. Почему-то принято считать, что ученые по природе своей сухари, которым чужды эмоции, связанные с их профессией, чушь, наука насквозь эмоциональна. Обыватель не знает этого только потому, что мало интересуется наукой. За примером ходить недалеко. На редкость эмоционально все, что связано с тайной Нодиры, с разгадкой этой тайны, которая, что вполне вероятно, сохраняется много лет в рукописи на пальмовых листах. О, знал бы предупредительный хранитель, какое разочарование постигнет двух влюбленных, разлученных друг с другом, если поиск, предпринятый Савчуком в Праге, не увенчается успехом. Этнограф сердито взглянул на часы. Терпение, терпение. В конце концов, ждал дольше, 7 лет. Чтобы скоротать время, он, не торопясь, направился вдоль анфилады залов. Что из того, что он уже бывал в музее? Разве здесь все пересмотришь за один раз? Он свернул из Студовни налево в монастырскую кунсткамеру. В ней... На протяжении веков заботливо собирали диковинки со всего света. Простодушных монахов поражала фантазия Господа Бога, который между делом вроде бы и ни к чему смастерил таких монстров, как, например, крокодил, меч-рыба, осьминог или гигантская галапагосская черепаха. А чего стоит не топырь? Это же модель черта, не тем он будет помянут. Да-да, черта, повисшего вниз головой на турнике. Осьминогами и нетопырями Бог, надо думать, занялся не иначе, как будучи в дурном расположении духа, или в тот момент просто не был в ударе, потому что ничего хорошего у него, как видите, не получилось. Остановившись перед чучелами, выставленными под стеклом, Савчук подумал, что в мире существуют не только монстры-животные, но и монстры-обычаи, запреты, чудовищные окаменелости, которые преграждают людям дорогу к счастью, кому, как не этнографам, знать это, и долг их убрать окаменелости с дороги людей. Прогуливаясь по Праге, Савчук встретил у монастыря святой Лоретты процессию монашек. Держась на расстоянии вытянутой руки друг от друга, они коротенькими, робкими шажками пересекали улицу. Лица у всех, кроме пожилой монахини-поводыря, были занавешены покрывалами. Запрещалось даже беглый взгляд кинуть на окружающий греховный мир, чтобы не поддаться и в мыслях искушению. Конечно, возникала ассоциация и не с женщинами Востока в Паранже, а со слепыми в знаменитой картине Брейгеля. Так же гуськом бредут они по крутому берегу реки, примехонько в воду. Но ведь то были бедные, обездоленные слепые, а пражские монахи не были слепыми, они сами запрещали себе видеть. То же происходит сейчас и с родичами Нодиры. Подобно обрекшим себя на добровольную слепоту монашкам святой Лоретты, они с тупым, безжалостным упорством противодействуют счастью бедной девушки, воздвигли перед нею непробиваемую стену, запрет, табу, смысл которого уж давным-давно утерян ими.